Да Терентий Петрович, да как вы считаете, да не угодно ли Ржаве? Напоили, накормили, потом что это осерчали, выкинули его на снег, как мешок. По делам, конечно, вору и мука. Да ведь и с Бенедиктом они так же посмеялись, да и выставили несолоно хлебавши. А еще старик говорил, на небе и в грудях, говорит, одно и то же. И ты это запомни. А на небе-то что? На небе мрак да метель, да вихри мятежные. А в летнее время звезды. Корыто, да миска, да хвощи, да ноготки, да пупок. Да сколько их еще? А все они, говорил, в книгу записаны. А книга-то за семью воротами. А в той книге сказано, как жить. А только страницы все перепутаны. И буквы не наши. А ищи, говорит, Пушкин искал. И ты ищи. Да уж я ищу, уж сколько народу перетряхнули. Фефилакта, Малюта, Зюзя, Нинила Зайка, Мафусаил с Чурилой, близнецы-братья, Осип, Револьт, Евлалия, Авенир, Маковей, Зоя Гурьевна, Януарь, Язва, Сысой, Иван Елдырин. Всех крюком зацепили, по полу протащили, все за столы, за табуреты цеплялись, все истошно вопили, когда на лечение-то их забирали. Нет, дескать, не надо. А как же, не надо-то, ведь сказано, книг дома не держать, а кто держит, не прятать, а кто спрячет, лечить. Потому что распустились при Федоре Кузьмиче, слава ему. А кто же главную книгу зажал и держит? Главную-то, где сказано, как жить. Вот у Клопья Ефимовича были же книги с не нашими буквами. На виду две дюжины сухих и чистых. Не там ли алмазная запись? Да нет, говорит. За семью воротами в долине туманной. Значит, думай, Бенедикт.